Глава вторая. За дверью. Створки ворот разошлись душераздирающим скрежетом. Солнечный свет резанул глаза. Шаг, еще шаг, и каменные своды сменились яркой синевой южного неба. Наконец-то! Как же я ненавижу подземелья! Тут совсем не так, как внизу. Тут сплошная красота. Правда, ее слегка портят разгромленные в недавнем сражении грядки. Груды растрескавшихся костей, чернота обнажившейся земли, рытвины и здоровенные ямы. Да уж, наворотил я тут. Со стороны кучи черного праха и бесформенных фрагментов доносился странный перестук. Переглянувшись с Обетом, мы молча направились на источник звуков и, обойдя останки вестника, узрели странную картину. Над развалами земли, смешанной с увядшей зеленью, висели две мерцающие сферы. Большая, размером с футбольный мяч, и поменьше, с крупный апельсин. Над первой стоял невысокий, но плечистый юноша. Обливаясь потом, он раз за разом обрушивал кувалду на странный шар. Тот слегка пружинил, но тут же занимал прежнее положение. И никаких следов повреждений на нем не видно. Идеально гладкая поверхность. «Ганец, ты что это тут делаешь?» — строго спросил Обет. Подпрыгнув от неожиданности, молотобоец шустро развернулся к нам и заторможенно протянул. «А, это вы?» «А ты кого тут ждал? Маму с папой? Так чем это ты тут занимаешься?» Ганус указал на сферу. «Раскалываю эту штуку». «Зачем?» Тот пожал плечами. «Я не знаю. Сказали, надо расколоть. Зачем не сказали?» «Кто сказал? Фиста?» «Ну да». «Ясно. Вали отсюда и больше сюда не приходи. Выходить на поверхность с этого дня запрещено». «А куда мне идти?» «Да к Фисто иди или к Хаосу!» Обет отмахнулся. «Вон, в ворота ближайшие, и бегом!» «Ну, я еще не расколол эту штуку. Иди, тебе сказано!» «Ладно, я пойду». Провожая Ганнеса взглядом, Обет объяснил. «Он паренек крепкий, но у него разум ребенка. Вовремя мы пришли. Не успел он твою штуковину расколоть». Я покачал головой. «Ее кувалда не расколешь». «Серьезно? А что это вообще такое? Впервые вижу». «Особые трофеи. Выпадают в некоторых местах из некоторых монстров». «Я думал, у вас тут такие нередко попадаются». «Не знаю, может, и нередко, но с охотой ворма все непросто», — вздохнул Обет. «Многие пробовали на этом деле разбогатеть и быстро пропадали. Гиблые тут места. Даже сильным альфам непросто приходится. Кстати, Кунчук шипел, что ты сюда с командой пришел. И тех скелетов внизу твоя команда разнесла. Но я-то знаю, что ты был один. И здесь, на арене, ты тоже в одиночку резвился. Мне даже приближаться к такой стае опасно. Они своими проклятиями могут вмиг до паралича довести. Нежить здесь такая вот жесткая. Потому у нас и сложности с охотой. Никогда не знаешь, где на нее нарвешься. Так почему ты так хорошо против диких костей держишься?» Ответить мне особо нечего, потому с многозначительным видом произнес. «Я ведь Кроу, последний Кроу. Древняя аристократия — это больше, чем просто аристократия». «Понимаю», — кивнул Обет. «Старый клан, много тайн, и посторонним в этих тайнах ловить нечего. Эх, нам бы здесь бойцы вроде тебя не помешали. Без них не развернуться». «А почему нежить не нападает на город? Или все же нападает?» — спросил я, рассчитывая получить подтверждение невнятных обмолвок местных. Обет покачал головой и не подвел, подтвердил. «Местной нежити не нравится артефакт связи, точнее, ей не нравится его активация. В обычное время достаточно включать арку раза 3-4 в неделю, и костяные твари к нам не приближаются. Если стычки случаются, мы ее почаще включаем. Сейчас, после всего этого», — старейшина указал на развороченное поле, «решили включать по 5 раз в день. И в таком режиме она будет работать недели 2 или 3. Может, и больше придется. Это от поведения нежити зависит. Сольем кучу денег, но деваться некуда. Может, я смогу как-то компенсировать?» Обет махнул рукой. «Это наши проблемы. Ты ведь прав. Мы тебе не объяснили основные правила. Значит, нам за это отвечать. Починрави чужое не берут. А знаешь, про такие шары я слышал. Что-то вспоминается. Это получается, никто, кроме тебя, не сможет взять то, что в нем?» «Взять-то можно. Есть как минимум один способ. Но я не уверен, что следует выдавать такие детали». Поэтому ответил уклончиво. «Кувалда сломается, а на нем ни царапины не останется. Лишь тот, кого порядок назначил победителем, может взять сферу. Шагнув вперед, я положил ладонь на мерцающую поверхность, после чего собрал рассыпанные трофеи. Тратить время на разглядывание не стал. Такими делами полагается заниматься вдумчиво и в интимной обстановке, а не вот так, на ходу, под чужим взглядом. Шагнув влево, положил ладонь на малую сферу и подобрал 4 выпавшие из нее одинаковые с виду трофея. А вот тут не удержался, глянул одним глазком. Малый призовой трофей рунного мастера. Нельзя потерять, нельзя передать обычными способами. Можно использовать для улучшения рунных конструктов. Незначительное улучшение. Может увеличиваться с ростом состояния равновесия. Можно использовать для создания слотов модификации рунных конструктов. Малый шанс создания. Может увеличиваться с ростом состояния улучшения просветления. Можно использовать, там где это возможно, для модификации рунных конструктов. Слабые модификации. Можно использовать для безопасного поиска неизученных рун. Малый шанс находки. Может увеличиваться с ростом состояния мера порядка. Найденные таким способом руны становятся изученными. Можно использовать для безопасного создания случайных рунных последовательностей. Малый шанс успешного создания. Увеличивается с ростом состояний равновесия и улучшения просветления. Созданные таким способом последовательности становятся изученными. Можно использовать при создании рунных чар. Малые эффекты чар. Можно использовать при создании случайных рунных чар. Малые эффекты чар. Малый шанс успешного создания. Увеличивается с ростом состояния равновесия и улучшения просветления. Незначительно увеличивается с ростом состояния улучшения восприятия и улучшения духа. Созданные таким способом рунные чары становятся изученными. Можно использовать для безопасного удаления рунных чар. Малые эффекты чар. Можно использовать для постижения рун, заложенных в предметы. Малый шанс успеха. Можно увеличить, повышая количество тени ци, что затрачивается при процессе постижения. Определенные таким способом руны становятся изученными. Можно использовать для постижения сути чужих рунных последовательностей. Малый шанс успеха. Может увеличиваться с ростом состояния мера порядка. Также незначительно увеличивается с ростом состояний равновесия и улучшения просветления. Можно использовать для незначительного ремонта рунных чар, в том числе неизученных. Для полного ремонта могут понадобиться несколько призовых трофеев рунного мастера и специальные материалы. Для значительного ремонта рунных чар могут потребоваться трофеи более высокого уровня. При успешном ремонте есть незначительный шанс изучить неизученные рунные чары. Шанс увеличивается с ростом состояния равновесия. Незначительно увеличивается с ростом состояний улучшения восприятия и улучшения духа. Можно использовать для незначительного восстановления рунных последовательностей, в том числе неизученных. Для полного восстановления может понадобиться несколько призовых трофеев рунного мастера и особые материалы. Для значительного восстановления рунных последовательностей могут потребоваться трофеи более высокого уровня. При успешном восстановлении есть незначительный шанс изучить неизученные рунные последовательности. Шанс увеличивается с ростом состояния мира порядка. Также незначительно увеличивается с ростом состояния улучшения просветления. Ох и простыня. Я даже пожалел, что поддался любопытству. Информации немало, вся она новая и непонятная. Сходу лишь смысл отдельных моментов смутно улавливается. Не стоило торопиться, только зря Обита озадачил. Вон как уставился. «Гидара, а что это такое ты сейчас делал? Будто что-то поднимал, но там ничего не было». При награждении говорилось, что непосвященный в рунные тайны даже увидеть такие трофеи не сможет. Если это действительно так, со стороны мое поведение выглядело весьма странно. И как мои странные движения объяснить? Пришлось снова включать загадочную улыбку и процитировать своего сопровождающего. «Старый клан, много тайн». Старейшина кивнул. «Понимаю». «Ну так как? Может, все же передумаешь?» «Разве я могу оставить вас без такого прекрасного спора?» «Ну надо же, не может он...» «А ничего, что твоя смерть оставит город без будущего?» «Я представляю, как Кунчук обрадуется». «Во-первых, вы ведь раньше без меня как-то обходились. А во-вторых, как уже говорил, я умирать не собираюсь. Не будет Кунчуку радости, не сомневайся». «Ну да ладно, вроде все дела сделаны. Давай уже, веди к двери». Провожало меня на удивление много народа. Протискиваясь через толпу, я даже на Горока нарвался. Еще вчера он был моим заложником, а сегодня хлопнул по плечу, радостно осклабился и сказал, что 20-ку на меня поставил. А потом шепотом уточнил, не хочу ли я оставить ему окта на сохранение. Мол, удобно, не придется запасов са с собой тащить, заботиться о водопое и прочем. К тому же кони, там много мяса и крови. Столь крупная добыча может привлечь нехороших обитателей пустыни. Так что шагай, северянин, налегке, а снега он по тайной тропе спокойно выведет и возвратит в полной сохранности по ту сторону границы. Подобные выгодные схемы не он один предлагал. Даже обед намекал, что коня стоит пожалеть. Нельзя сказать, будто никто не верит, что у меня получится добраться до края пустыни. Горок и другие починрави действительно ставили деньги на мой успех. Вот только суммы небольшие, символические. Скорее приободряли смертника, чем надеялись выиграть. Я сейчас на положении неустрашимого безумца. Храбрым психом можно восхищаться, даже если ни капли не веришь в него. Орудие казни меня не впечатлило. Банальная двустворчатая дверь, старая и рассохшаяся. Причем располагалась она в конце столь короткого и узкого коридора, что Окта пришлось уговаривать туда пройти. Тесноту кони не любят, а ему там даже голову опускать пришлось. Открывал лично обед. Распахнув створки, починрави шагнул наружу, огляделся внимательно, повернулся ко мне. «Чисто. Это спокойное место, но ход тянется далеко за пределы города, так что, сам понимаешь, за ближайшим углом всякое может оказаться. Более безопасного выхода для тебя на северном направлении нет, уж извини». «Да за что тут извиняться? Благодарю тебя, обед». «Так и благодарить тоже не за что». «И все же благодарю. Мы недолго знакомы, но я столько от тебя успел узнать, что теперь месяц обдумывать придется». «Завидую твоей уверенности, Гидар. У нас вряд ли хоть кто-то всерьез поверит, что у тебя есть этот месяц». Я хлопнул Обета по плечу и улыбнулся. «До скорой встречи по ту сторону границы». Я не великий знаток пустынь, но не сомневаюсь в том, что эту местность к ним причислили напрасно. Возможно, подчеркивали ее опасность, но при этом внесли путаницу в географическую терминологию. Не видно здесь ни барханов песчаных, ни выжженных солнцем пустошей каменистых, ни бесплодных льдов арктических. На севере, западе и востоке расстилается все та же слегка всхолмленная степь, которая мне давно уже до чертиков надоела. Трава здесь, правда, суховатая, а то и вовсе высохшая до тотальной желтизны. Ну так в разгар знойного лета она даже на севере Мудавии яркой зеленью не радует. Нет, растительность там даже хуже. В освоенной степи она вытоптанная и почти везде съеденная, а здесь почти нетронутая. Кто-то местами по ней все же бродит, оставляя тропинки. Также кое-где можно заметить следы деятельности жвачных животных. Травоядные монстры отметились, или среди ужасов запретной пустыни как-то выживают сайгаки и серны? По следам похоже, что именно они топтались. Но кто знает, может, от нормальных животных у них ничего, кроме оттисков копыт, не осталось. Непонятно. Никаких намеков на монстров, никаких развалин зловещих, смерти оккупированных. Обычная степь, можно сказать, первозданная. Именно такой она была до того, как ее освоили кочевники-скотоводы. Обернулся назад. Там, на юге, местность отличается. Нет, изначально в этом направлении простиралась такая же степь. Но затем туда пришли люди и такого наградили, что природе долго придется назад свое отвоевывать. Прямо за спиной из земли едва проглядывали почти затянутые дерном руины. Именно среди них располагается та самая карающая дверь, через которую меня выпустил Оббит. Маскировка прекрасная. Уже за 20 шагов не заподозришь, что здесь можно спуститься и попасть в колоссальный подземный комплекс. На поверхности ничто не выдает его присутствия. Дальше на юг другое дело. Там все больше и больше развалин, в том числе циклопических. Даже в столь жалком, зачастую почти полностью разрушенном состоянии, их размеры впечатляют. В паре километров отсюда их становится так много, что они сливаются в единый комплекс, без остатка заполоняя степь. Именно там располагается злосчастная арена, где я набедокурил. Картография смилостивилась, заработала, я даже направление на местный Колизей определил. Но, увы, само сооружение отсюда разглядеть не получилось. Да и ладно, мне в другую сторону нужно. Но я, разумеется, не торопился. Починрави живут в запретной пустыне уже не первый век, и все до единого уверены, что здесь даже Обиту до границы не добраться. А он, между прочим, лишь выглядит мужчиной средних лет. На деле ему хорошо за полтинник, и все эти годы он упорно над собой работал, набираясь боевого опыта, повышая параметры, зарабатывая на амулеты и амуницию. Судя по насыщенной красноте, наполнение атрибутов у него не просто больше моих, а сильно больше. Качеством, скорее всего, уступают, да и коллекцию навыков поскромнее, но все равно это очень и очень непростой боец. Тем не менее, старейшина даже не мечтает пройти через пустыню. И надо учитывать, что он тут сторожил. Многое про нее не просто знает, а знает по своему опыту. Нет, торопиться тут никак нельзя. Я снова активировал взор некроса и жадно вгляделся в изменившуюся картинку. Навык подсветил многое, скрытое от обычного зрения. Внизу он дотянулся до подземной галереи, подсветив причудливое переплетение пластов пород и пересекающих их жил каких-то искрящихся в свете умения минералов. Показал множество предметов в почвенном слое. Кости, камни со следами обработки, непонятную рухлядь, потерянные украшения, огромное количество монет и даже клад, закопанный на углу фундамента, оставшегося от какого-то сооружения. Небольшой кувшин забит золотом и трофеями. И мне, возможно, стоит среди них покопаться, но нет, что-то не хочется. Вокруг клада будто удав обвился. Нечто едва заметное, еле-еле мерцающее. Явно какая-то энергетическая конструкция, и я понятия не имею, в чем ее предназначение. Почти наверняка ее оставил тот, кто закапывал кувшин. Нетрудно предположить, что она там явно не для того, чтобы поздравить удачливого кладоискателя с находкой. Совершенно не похоже на привычные артефактные конструкты, коими у нас повсеместно защищаются богатые дома, резиденции владык, военные лагеря и прочее. Я даже приблизительно не понимаю, что это. Есть как бы общие правила артефакторики, и здесь как минимум одно нарушено. Дело в том, что для любого конструкта требуется материальный носитель. Это может быть небольшой или, наоборот, очень большой предмет. И спутать его с чем-то посторонним сложно. Здесь же ничего подобного не наблюдается. Может, сам кувшин является привязкой? Но как это может быть? Ведь ни он, ни ценности в нем, ни малейшей активности во взоре некроса не проявляют. Да и современный артефактный конструкт не способен работать без обслуживания тысячи или хотя бы сотни лет. Ему требуется периодическая подзарядка. Можно, конечно, устроить приток энергии через вспомогательные собирающие контуры. Или использовать батарею дорогущих накопителей. Но что так, система выйдет громоздкой и потому очень заметной. А тут я ничего похожего не замечаю. И понятия не имею, что будет, если я эту хреновину активирую. Возможно, ничего страшного не случится. Например, эта структура может нести исключительно маскировочную функцию, мешая сканирующим навыкам обнаруживать ухоронку. А может, очень даже случится. Как бахнет молния на миллиард вольт, и останутся от меня обгорелые косточки и клочки шевелюры. Нет, пусть клад и дальше здесь лежит. Запредельно интересные вещицы в нем не подсвечиваются. А такой мусор я умею без риска ведрами добывать. Что там дальше навык показывает? Например, интересно глянуть, что находится в северо-восточном направлении. Обид настоятельно не рекомендовал даже краешком глаза коситься в ту сторону. На заре основания Орма какие-то молодые люди зачем-то туда сунулись и сгинули неизвестно от чего. Просто пропали посреди открытой местности, на глазах у многочисленных свидетелей. Никто их туда искать не полез, а на карту окрестностей нанесли красное пятно. Навык показал, что в шагах в 50 к северо-востоку под тонким слоем почвы скрывается еще одна энергетическая структура. Размерами на порядке значительнее, и я даже не вижу, где она заканчивается. И, как и охранник горшка, полностью непонятная. Разве что несколько особо ярких нитей тянутся куда-то за пределы радиуса взора некроса. Если мысленно их продолжить, можно предположить, что они соединяются в полукилометре отсюда. Возможно, именно в точке пересечения располагается некий артефакт, к которому привязан непонятный конструкт. В структуре такого размера и силы артефакт требуется непростой и, следовательно, ценный. Такой в хозяйстве не помешает. Но я даже взгляд на том направлении не стал задерживать. Артефакты и клады — это хорошо. Я, возможно, ими займусь, но когда-нибудь позже. Не сейчас. Сейчас у меня другие цели. Путь на северо-запад открыт, и там под почвой не видно ничего подозрительного. Пошли, снег, но только не торопись. Без взора некраса мы ни шагу здесь делать не станем».